Официантка, — подсказал Николай. — Тебя спрашивали? Мефодий сверкнул глазами. Николай молча поднялся, сел на скамью, обулся, снял с крючка свою куртку. — Спасибо за ночлег. Пистолет отдайте, у меня другого нет. Мефодий облокотился на стол, подпер ладонью голову. — Пусть уходит, — решительно сказала Катерина. — Он еще мальчик, у него вся жизнь впереди. Укончай базар. Мефодий шарахнул кулаком по столу. — А ты, сявка, исповедуйся. — Я к тебе в гости не напрашивался. А биография у меня нехитрая. Отчим у меня большой бугор. Армию отслужил нормально. Всего два раза в карцере побывал. Окончил Суворовское. После в институт пошел. Потом пацаны дамочку в парке грабанули, а я мимо проходил. Подъехали менты. Пацаны брызнули, а я дамочке сумку подал. Меня в околоток. 2 года за соучастие. 1,5 отсидел, по амнистии вышел. В зоне кем был? У параши не спал, — ответил Николай. 1 год контуюсь. В Москву ехать матушке кланяться не хочу. Жилья нет, паспорта нет, прописки не дают. Не ври. Пошел бы на завод, дали бы паспорт, прописали в общежитии. На заводе корячиться за копейки подсобником не по мне. Откуда пистолет? — спросил Мефодий. 1 неделю назад меня какие-то пацаны в парке прихватили. Я только в палатке бутылку водки взял. Украл. Я сказал, взял. Кража — это тайное хищение. А я зашел в палатку и на глазах у хозяина Абрека взял бутылку и 2 сникерса. На выходе меня эта шушера и прихватила. 1 пистолетиком в рыло стал тыкать. Ну, честно сказать, я думал, что газовый. Но я руку ему подвернул, пистолет забрал, другому в лоб ногой двинул, они и разбежались. Я не фраер, Мефодий. Мне много не надо. Я не против картошки с селедкой, только не каждый день. Костюм хочу нормально иметь, машину не ворованную и девчонку свою, а не общую. Если кому платить требуется, я не возражаю, но по совести. И чем дальше говорил Николай, тем с большим интересом смотрел на него Мефодий. «Ты хочешь в сильную группировку?» — уверенно сказал он. «Нет, желаю создать собственную. И чтобы каждого человека я знал, — отвечал за него. А он за меня под пули пошел. Человека расстрелять в упор можешь?» — прищурился Мефодий. — За дело смогу, — ответил Николай. — А дело не дело, единолично решать будешь? — Единолично. — Смешно. Но чего бы мне на 40 лет и не попробовать? 2 подходящих пацанов я тебе дам. Я у тебя буду вроде комиссара. Но ежели мы не срабатываемся, расходимся мирно, без стрельбы в спину. Через 3 года у Николая Тишина было более 30 стволов и безграничная власть в Катуни. Личный авторитет Николая стоял выше губернаторского, начальников МВД и ФСБ, даже конкурента Кастро. Сравним мог быть только с авторитетом Льва Ильича Бунича. И нулевой лишь у несчастных жителей растоптанного города. Однажды, когда Семен Николаевич был еще депутатом, и соратники прочили его в министры культуры, в его депутатский кабинет вошел тихий, хорошо одетый человек, вежливо поздоровался, сказал, что из охраны и желает с прогрессивным и многообещающим депутатом поговорить. Семен Тишин ранее никогда не видел КГБшников, ни настоящих, ни переименованных. Но когда человек, непрестанно улыбаясь, занял кресло для гостей, кандидат в министры почему-то очень четко понял, кто к нему пришел. Гость, сладко улыбаясь, протянув через стол визитку, справился о здоровье. Тишин прочитал, собственно, что и ожидал, ФСБ, завсектором по связям с общественностью и прессой. Кондрашов Валентин Петрович. Ну, очень приятно, Валентин Петрович, сказал Тишин. Разрешите узнать, в каком вы звании? Не имеет значения. Но если вам интересно, полковник. Чем обязан, господин полковник? Ну, обязаны вы исключительно своему таланту. Поверьте, не каждый день президент подписывает приказ о назначении министра. У вас прекрасный возраст, подходящее образование, отличное здоровье. Я редко встречал человека во власти, у которого практически нет врагов. Тишин интуитивно понял, что сейчас последует вопрос о брате. Приготовился и не ошибся. Не у всякого преуспевающего человека брат, убийца и известный авторитет, произнес полковник, приятно улыбаясь. Конечно, брат сводный, и отношения с ним ваша семья не поддерживает, но, как бы там ни было, а Тишин Николай Николаевич по кличке Акула — ваш брат. Семен Николаевич внимательно посмотрел на ГБшника и резко произнес: «Зачем вы пришли ко мне?» Полковник, не торопясь, закурил, выдержал паузу. «Я, собственно, пришел представиться как куратор. Мой вам совет. О брате думать постоянно не стоит, но и забывать опасно. Журналисты у нас народ дошлый. Черти о чем спросить могут. В случае чего отвечайте, что о брате ничего не известно. Договорились?» «Договорились, Валентин Петрович». Полковник исчез тихо, без рукопожатий, а кандидат в министры подумал: «Ну вот я и на крючке. Наверняка у них все на крючке, таков порядок, и не мне его менять». Через какое-то время в кабинете Тишина, уже министра, вновь появился полковник Кондрашов. Увидев кислую физиономию чекиста, Тишин спросил: «Обострение геморроя?» «Ну, можно сказать и так». Уныло ответил полковник: «Я не хотел к вам обращаться, но генерал настоял». Тишин отодвинул бумаги, которые подписывал, и с удивлением посмотрел на Кондрашова. «Короче». «Короче?»